Снова и снова перелистываю эти жалкие воспоминания и все допытываюсь у самого себя. Не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина через всю мою жизнь? Или, может быть, острое мое увлечение этим ребенком было лишь первым признаком врожденного извращения? Когда стараюсь разобраться в былых желаниях, намерениях, действиях, я поддаюсь некоему обратному воображению, питающему аналитическую способность возможностями безграничными. Так что всякий представляющийся мне прошлый путь делится без конца на развилины, выдуряющие сложной перспективе памяти. Я уверен все же, что волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы. Знаю и то, что смерть Аннабеллы закрепила неудовлетворенность того бредового лета и сделалась препятствием для всякой другой любви в течение холодных лет моей юности. Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним на все просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Долго после ее смерти я чувствовал, как ее мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи, находили черты странного сходства. В июне одного и того же года, 1919-го, к ней в дом и ко мне в дом в двух несмежных странах впорхнула чья-то канарейка. О, Лолита, если б ты меня любила так... Я приберег к концу рассказа об Аннабелле описание нашего плачевного первого свидания. Однажды поздно вечером ей удалось обмануть злостную бдительность родителей. В рощице нервных тонколистых мимоз позади виллы мы нашли себе место на развалинах низкой каменной стены. В темноте сквозь нежные деревца виднелись арабески освещенных окон виллы, которые теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с игральными картами, отчасти, может быть, потому, что неприятель играл там в бридж. Она вздрагивала и подергивалась, пока я целовал ее в уголок полураскрытых губ и в горячую мочку уха. Россыпь звезд бледно горела над нами промеж силуэтов удлиненных листьев. Эта отзывчивая бездна казалась столь же обнаженной, как была она под своим легким платьицем. На фоне неба со странной ясностью так выделялось ее лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние. Ее ноги, ее прелестные оживленные ноги были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности, не то боль, не то наслаждение, появилось на ее детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, причем голова ее склонялась сонным, томным движением, которое было почти страдальческим, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть и снова слабели. Ее дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с легким придыханием приближался к моему лицу. Она старалась унять боль любви тем, что резко терла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно льнула и позволяла мне питаться ее раскрытыми устами. Меж тем, как я, великодушно готовый ей подарить все, мое сердце, горло, внутренности давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти. Помню запах какой-то пудры, которую она, кажется, крала у испанской горничной матери. Сладковатый, дешевый, мускусный душок. Он сливался с ее собственным бисквитным запахом, и внезапно чаша моих чувств наполнилась до краев. Неожиданная суматоха под ближним кустом помешало им перелиться. Мы застыли и с болезненным содроганием в жилах прислушались к шуму, произведенному, вероятно, всего лишь охотившейся кошкой. Но одновременно, увы, со стороны дома раздался голос госпожи Ли, звавшей дочь с дико нарастающими перекатами. И доктор Купер тяжело прохромал с веранды в сад. Но это мимозовая заросль, туман звезд, озноб, огонь, медовая роса и моя мука остались со мной. И эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным языком с той поры преследовала меня неотвязно, покуда, наконец, 24 года спустя я не рассеял наваждение, воскресив ее в другой.